Подъехав к кургану, Саша стала слезать с лошади. Не обошлось и здесь без насмешек. Первым ее увидел адъютант. «Ой, зарезали!» Так и покатился он, по бабье приседая и хлопая себя руками-поляшком. Сидевшие на склоне кургана офицеры связи, повернув головы, тоже засмеялись. Тогда адъютант поспешно сбежал с кургана и стал суетиться вокруг Саши, помогая ей слезть с лошади. При этом он оказывал всевозможные знаки почтения ничего не подозревавшей кобыле. Хохот взмыл над курганом. Генерал, оглядываясь, сощурил глаза. Саша грубо оттолкнула ногой адъютанта. «Не нужно». Отчасти из-за его вероломного вмешательства, а отчасти из-за того, что ей мешала юбка, ей никак не удавалось устойчиво опереться на стремя. Уворачиваясь от рук адъютанта и спрыгивая с лошади, она припала на колено. Поднимаясь и отряхивая юбку, взглянула на адъютанта так, что тот попятился от нее. Ну и после этого он не пожелал отстать от нее, а сопровождая на вершину кургана, всю дорогу расхваливал экстерьер лошади. Ее на племя надо сохранить. Саша крепилась. Расстегивая сумку и нащупывая рукой пакет, она на очагуневших ногах с трудом взбиралась по скользкому травянистому склону кургана. Старший сержант Волошина, приложив руку к пилотке и протягивая другой рукой пакет генералу, сказала она: «От капитана Батурина». «Ага, переправился?» — с вызовом спросил генерал, как будто кто спорил с ним об этом. Член военного совета, заглядывая через его плечо, тоже стал читать карандашом набросанные на листке из блокнота строчки. Рука, набросавшая их, принадлежала, судя по всему, человеку немногоречивому. Но генералу, видимо, и не нужно было ничего знать больше того, что содержалось в записке капитана Батурина. Он пробежал ее глазами еще раз и, подняв глаза, встретился со взглядом члена военного совета. Тому записка не говорила ничего, кроме того, что рота какого-то капитана Батурина с оружием и в полном составе переправилась через Дон. Конечно, хорошо, что еще одна рота сохранила боеспособность, но все же это была только рота, а не дивизия и даже не полк. Преувеличивать значение этого факта не приходилось. Однако оказалось, что у генерала было на этот счет свое мнение. «Рота Батурина с боями от южной границы идет», — ответил он на молчаливый вопрос члена военного совета. «Капитан Батурин чуть оторвался и уже ищет локтя. Много таких рот и батальонов идет сейчас по степи», — генерал обвел взглядом полукружье горизонта. «До подхода резервов и будем собирать из них армию. Верно?» — вдруг спросил он у Саши. «По всем уставам и законоположениям о взаимоотношениях высших и низших чинов в армии, Саше следовало бы ответить: так точно, товарищ генерал, совершенно верно». Но она почему-то ответила: «очень, товарищ генерал». И генерал, услышав эти слова, отстоявший перед ним девушки в пилотке с обведенными синевой глазами, просветлел. Только теперь он заметил, что она едва держится на ногах. Устала? Нет, она постаралась прямее стать под его взглядом. «Сейчас вас адъютант покормит». Она отказалась. «Нет, мне, товарищ генерал, нужно сразу же ехать». «К ночи успеете», — сказал генерал. «Там ждут». Она кивнула головой назад, через плечо. Генерал развел руками. «Вот видите, Александр Александрович, капитан Батурин для них как матка в улье, и все они боятся от него отбиться. Передайте капитану эту карту». Он взял у адъютанта планшетку и, развернув на планшетке карту, красным карандашом сделал на ней пометки. «С дороги не собьется?» «Не собьюсь, товарищ генерал». «До свидания». Не по уставу он протянул ей руку. Адъютант и на этот раз намеревался сопровождать Сашу, оглядываясь на офицеров связи. Те охотно приготовились слушать. Саша шуршала в траве ногами, не отвечая на его насмешки. Адъютанта обмануло ее молчание. Он покровительственно положил ей руку на плечо. «Не робей, такая наша на войне должность, что без шутки не обойтись». Но его ожидало жестокое разочарование. Саша вдруг резко обернулась, сбрасывая с плеча его руку. Он увидел близко от себя ее раздувшиеся ноздри. «Твоя должность, младший лейтенант, как у моей кобылы хвост». «Как?» — он даже приостановился. «А вот как!» — сверкая глазами, с наслаждением договорила Саша. «Пока другие воюют, ты от начальства хвостом мух отгоняешь». В лице адъютанта вдруг произошла перемена. Сама того не зная, Саша попала ему в самое больное место. Адъютант уже не раз просил генерала отпустить его на передовую и неизменно получал отказ. Офицеры связи, которых он обещал посмешить, увидели, как он вдруг сутулился и, отвернув от Саши, медленно побрел мимо них обратно на курган. Мягкий пушистый чебрец затянул склоны кургана. Ближе к вершине он уступал место полыни, еще выше она переходила в Чернобыл. Вершина кургана была услана серыми и желтыми птичьими перьями. «Вот где было пролито крови», — с усмешкой заметил генерал члену военного совета. Тот промолчал. Слегка расставив ноги и наклонив непокрытую крутолобую голову, он что-то упорно высматривал далеко в степи. «А что это за вешки?» Генерал указал на цепочку невысоких столбов, стороной обходивших курган. Надламываясь в мареве, шагали они через степь с востока на запад и таяли вдали. «Трасса», — ответил член военного совета. «Какая трасса?» «Намечалось здесь русло будущего канала. В зародыши его идея принадлежала еще Петру Великому. И опять всплыла уже совсем недавно, незадолго до войны. С поправкой, конечно, на время. Только подумать, связать хлебные районы Дона и Кубани с нефтяными районами Грозного и Баку, с индустрией Донбасса и центра. Но и это еще не все. Наикратчайшим путем Балтика соединилась бы с бассейном Средиземного моря». Член военного совета расстегнул и, поднимая глазам, раскрыл свой планшет. «Взгляните, генерал, на карту. Достаточно лишь сделать перемычку в междуречье Волги и Дона. Теперь я лучше начинаю понимать казаков», — рассматривая карту задумчиво сказал генерал. Он тоже снял фуражку с золоченой ветвью. Ветер шевелил его сидеющие гладко причесанные волосы, целина, виноградники, рыбные клондайки, луга. «Казаки называют их займищами», — поправил его член военного совета. «Вы бы приехали сюда, генерал, год-полтора назад. По этим лугам бродила донская элита. Правда, не раз замахивались на нее, хотели пустить и под нож, и на колбасу, но здесь-то казачество и показало себя. И время показало, кто был прав. Если бы мы не сумели тогда сохранить строевого коня, пришлось бы нам и теперь остаться совсем без кавалерии, а, по-моему, пока еще рано. Танки танками, а конь конем. Недаром же и товарищ Сталин, как мне сказали в ЦК, в ответ на телеграмму полковника Рожкова приказал сформировать отдельный донской корпус». Их разговор то и дело прерывали. Машины, мотоциклисты, верховые съезжались и сбегались к кургану и разбегались от него по степи во все стороны. Толстый кабель, извиваясь в траве, вползал в темную нору. Там дремотно бормотал, выделяясь из голосов связисток, звонков телефонов и других звуков, военный телеграф. Чуть в стороне, кружась над зеленой лужайкой, заходил на посадку самолет-кукурузник. Соскакивая с машины лошадей, взбегали на курган офицеры связи. Генерал брал из рук стоявшего за его спиной адъютанта большую целлулоидовую сумку, делал карандашом на карте отметки, и адъютант с картой бежал в нору, вырытую на склоне. Спустя минуту из норы уже доносился голос телефониста, передававшего по проводу приказания генерала. Было то время лета 1942 года, когда 8 немецких армий, сосредоточенных между Курском и Таганрогом, тараном 10 танковых дивизий раскололи Южный и Юго-Западный фронты на два крыла. Правое крыло отходило за Дон на участке Богучар-Серафимович, левое отступило за Ростов. Подвижные группы противника вышли к Каменску с задачей отрезать советским армиям пути восточнее Северского Донца. После захвата немцами Ростова сражение переместилось в большую излучину Дона. В междуречье Дона и Волги стягивались остатки разбитых дивизий с целью восстановить на протяжении 400 километров фронт, который должен был до подхода резервов прикрыть Сталинград. Все еще текущие через степь по всем дорогам и по бездорожью колонны солдат и машин, обозы с беженцами и стада скота тонули в сплошной черной туче пыли. Клубясь, она ползла с запада на восток. Скорее всего, немецкие танки попытаются сходу выйти к Цемлянской, сказал генерал. Член военного совета промолчал, думая о чем-то своем, но через минуту сам повернул к нему крутолобую голову. А ты знаешь, генерал, что и первые виноградные лозы в Цемле собственноручно посадил царь Петр? Генерал недоумевающе взглянул на него серыми широко расставленными глазами и обернулся к адъютанту. «Николай!» Адъютант тут же вынырнул у него из-за спины. «Слетай, как к Цемлянской сам. Смотри, что там на переправе». «Есть!» Адъютант дотронулся двумя пальцами до козырька и побежал с кургана по кукурузному полю, болтая на боку маузером. Вскоре самолет выкатился из кукурузы на лужайку и, взлетев почти с места, стал быстро удаляться на юго-запад.